Ученичество и прощение. В Евангелии от Матфея, 18 главе, 6 стиха по 9, Господь Иисус Христос учит своих учеников тому, что значит соблазн и как следует реагировать на соблазны. Он также подчеркивает особую важность этого вопроса. В нашем сегодняшнем занятии мы видим, как Петр задает еще один интересный вопрос. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Что навело Петра на этот вопрос, мы не знаем. Можно только сказать, что его вопрос, что бы то ни было, имел прямое отношение к обсуждавшемуся предмету, а именно, как следует реагировать на соблазны и оскорбления. Тот факт, что Петр задал подобный вопрос, показывает, что он именно вдумчиво и внимательно слушал слова Господа Иисуса Христа и заботился о том, чтобы вести себя в полном соответствии с этими словами. В результате его мысли обратились к вопросу о прощении, и он решил, что в этом вопросе надо проявлять великодушие. Как кто-то сказал, по раввинской мерке в деле прощения 3 раза было достаточно. Петр увеличил это до 7 раз. В ответе Господа Иисуса Христа Петру мы видим истинное учение по этому вопросу. «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Если бедный ученик ожидал получить похвалу от Иисуса Христа, он был разочарован. Ответ Иисуса скорее дал Петру почувствовать, насколько мелким было его великодушие. Этот ответ учил тех, кто следовал за Иисусом, что они должны приумножить прощение. К сожалению, мы не видим ничего подобного на практике на регулярной основе, ни среди людей вообще, ни даже среди христиан. Но Божьи мысли – не наши мысли, не наши пути – Его пути. Но как небо выше земли, так пути Божьи выше путей наших, и мысли Божьи выше мыслей наших. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, говорит Господь. Исаии 55:8-9. Кто-то сказал, что в мире слишком много людей, которые далеки от идеи бесконечно прощать своего кающегося брата. Фактически, они не способны простить его даже 1 раз. В таких людях можно легко распознать портрет непрощающего раба, данный Господом Иисусом Христом в притче Матфея 18:24-34, рассказанной сразу же после ответа Петру, чтобы объяснить, что он имел в виду в этом ответе. Дав Петру ответ о прощении до 70 раз, Господь Иисус Христос стал рассказывать им притчу, чтобы с ее помощью проиллюстрировать то, что он сказал. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». В притче говорится, что при этом царь обнаружил, что один из его рабов обкрадывал его и задолжал ему таким образом большую сумму денег. Царь был уже готов посадить этого раба в тюрьму до тех пор, пока тот не заплатит. Но бедный раб взмолился о пощаде и попросил царя подождать немножко с тем, чтобы он смог ему все отплатить. Иисус говорит, «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Матфея 18:27. Но тот самый раб, которому был прощен такой огромный долг, вышел и нашел другого раба, своего приятеля, который должен был ему немного денег и потребовал, чтобы он вернул долг. Его товарищ стал умолять его подождать, чтобы он смог собрать эти деньги и расплатиться с ним. Но непрощающий раб не стал его слушать, а посадил его в темницу до тех пор, пока тот с ним не расплатится сполна. Между тем царь услышал о поступке непрощающего раба, того самого, которому он простил большой долг, и решил наказать его, посадив в темницу, пока тот не отдаст ему всего. При этом он сказал недоброму рабу следующее: «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Иисус закончил свою притчу словами предостережения: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Матфея 18:21-35. Это очень серьезное предостережение нашего Господа. Он не сказал, что Бог спасает только тех, кто прощает других. Библия ясно учит, что мы спасаемся не нашими делами. Тема этой притчи – прощение между братьями, а не спасение потерянных грешников. Иисус говорит здесь, что Бог не сможет простить нас, если у нас нет смиренного и раскаявшегося сердца. Мы раскрываем нашу истинную внутреннюю сущность через наши отношения к другим людям. Когда мы раскаиваемся и смиряемся перед Господом, мы с радостью прощаем других. Об этом нам напоминают послание к Ефесянам 4:32, Колоссянам 3:13. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас, снисходя друг другу и прощая взаимно, как Христос простил вас, так и вы. Непростивший раб не заслуживает того, чтобы ему прощался его долг. Прощение долга было актом чистой любви и милосердия со стороны царя. Он принял на себя убытки и простил своего раба. Но последующее поведение этого раба заслуживало совсем другого отношения. Вместо того, чтобы поделиться со своим товарищем, рабом, радостью своего избавления от тяготевшего над ним долга, вместо того, чтобы поделиться с ним тем милосердием, которое он сам испытал, он поступил со своим другом жестоко, потребовав немедленного возвращения той небольшой суммы, которую его друг ему задолжал. Бедный товарищ стал умолять его об отсрочке, но непрощающий раб не пожелал оказать ему такой милости, какую ему самому оказали другие. Именно в этом заключается подчас беда с нами и христианами, и неверующими, постоянно грешающими в вопросе прощения. Христиане получили прощение грехов от Господа. Но как часто мы не хотим проявить милосердие и сострадание по отношению к другим? Если мы живем исключительно по принципу справедливости, стараясь всегда получить то, что нам принадлежит, мы не испытываем в нашей жизни Божьего благословения. Но если мы живем согласно учению Господа Иисуса Христа, выраженному в этой притче, и делимся с другими тем, чем Бог поделился с нами, мы познаем радость прощения и радость быть прощенными. Петр просил справедливого мерила. Иисус сказал ему, чтобы он научился прощать безгранично и забыл о всякой мере в этом деле. Апостол Павел напоминает нам, что мы, христиане, получили прощение наших преступлений ценою жертвы Иисуса Христа. Наш долг пред Богом был огромным, но Бог в своей безмерной любви и сострадании к нам безвозмездно простил нам наши прошлые грехи раз и навсегда, когда мы еще были грешниками, не заслуживающими такой милости. И теперь, после того, как мы были прощены и сделаны чадами Божьими, Бог требует от нас, чтобы мы нашей жизнью свидетельствовали о том, что мы воистину Его дети. Будем же постоянно следовать словам молитвы нашего Господа. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6 глава, 12 стих. Аминь.